Алхазри перебил. В голосе у него было не то снисхождение, не то насмешка. Но если оставаться двуличными и бессовестными, то как отделить от себя низменное? Однако сын вдовы ответил Алхазри свысока, уже как ученику: «Плоть низменную, а не низменные помыслы надо от себя отделить, чтобы сделать легкой и способной вознестись на небо душу. Мани учит, коли плоть, безусловно, чужда духу, то нужно или совсем от нее отрешиться, или предоставить ей полную свободу, что совершенно равнозначно отрешению. Кто идет по первому направлению, тот соблюдает воздержание, аскетизм, кто по второму, тот даст плоти разгуляться, хоть в самых неприличных мерзостях. Враги сыновей вдовы из-за этого второго направления объявили нас нравственно распущенными, но именно второе направление наиболее отвечает истинным духовным людям, изощренным в знании, сирич, совершенным гностикам». Алхазри не выдержал, уже совершенно резко съязвил: «Ну и какого же направления? Воздержание или плотской распущенности ты, истинно духовный человек, сам придерживайся?» Сын вдовы ответил тихо, но совершенно серьезно: «По причине определенной природной неполноценности, которую я испытываю вследствие учиненного над сосудом для моей души здесь, в городе, на реке, в детском возрасте оскорбительного насилия, чтобы потом на рынке выше взять за меня цену, я не могу сам воспользоваться плотской распущенностью и вынужден придерживаться только первого аскетического направления». Алхазри, уже было совершенно отвернувшийся от сына вдовы, вздрогнул, приблизился, обшарил взглядом ногую, тощую и почти бестелесную, действительно, совсем как у Баруа тень, фигуру кефира. Смутился, скривил рот: «Вижу». Но сын вдовы по-своему истолковал смущение. Он решил, что убедил Алхазри всеми своими доводами, и дерзко отважился завлечь в свою тайную секту душу славного полководца. «Почтенный Алхазри, — вкрадчиво начал кефир, — ты, конечно, не христианин, а мусульманин. Однако мы с тобой в честном богословском диспуте согласились, что между христианином манихеем и мусульманином суфием пропасть меньше игольного ушка. Заручиться бы тебе поддержкой братства сыновей вдовы, доблестный полководец, и братья подняли бы тебя выше русского барса Святослава, соперничающего славой с Зулькарнейном Двурогим». В X веке на востоке русского полководца князя Святослава молва сравнивала с легендарным Александром Македонским Двурогим. «Это я предлагаю тебе, будущий епископ Остильский, Хвальский, Анагурский, Ретекский, Гунский, Таматарский, Хацирский, Памфалон. То есть епископ Итильский, Хорезмский, Анагурский, Терекский, Гунский, Тьмутараканский, Хазарский. По именам семи епархий, охватывавшихся Хазарской епископской кафедрой, названия сохранились от Анагур и Гуннов, рек Итиля и Терека, от Хорезма и Тьмутаракани. Вот уж истинно. Услышат иные об Айн ничто. Соберутся на задворках, назовут друг друга детьми или сынами вдовы природы, подмастерьями мастеров ремесла или еще каким-нибудь иным завлечением соблазнятся, и уже верят в себя, что они посвященные и избранные особы, что они одни духовные люди, и души их одних не исчезнут вместе с сатаною, а поднимутся сразу на Арават, седьмое небо, к сокровищам справедливости, благоволения и росе воскресений. И в этом самомнении своем не хватает такому сыну вдовы часто даже простой способности трезво вокруг себя посмотреть, с уважением отнестись к собеседнику, а тем более никакой уже силы нет. Кто он? А кто ты сам? Памфамир? Всего лишенный? В ответ на шепот сына вдовы славный Алхазарий засмеялся. Я всегда проявлял любопытство к тайным сектам и обществам, потому что в них поддерживается дух инакомыслия, а инакомыслие — острый нож, которым добывает новое знание. Однако мне противно в ваших сектах и тайных обществах то, что вы себя объявляете избранным слоем, высшим классом, а прочих людей, которые пасут скот и сеют хлеб, чтобы вас кормить, спешите отнести к низшим. Я волчонок, принадлежу к дому волчицы Ашины, а по самой крови своей рожден быть избранным в великой степи. Небу подобен Каган. Однако я всегда полагал, что Каган восседает над своим народом, чтобы весь народ устроить, так завещано на древних черных дощечках, мудрость моих предков. Весь народ должен Каган обустроить, а не одних доблестных беков и мудрых шаманов, не об одних баях богатых, но о всех байгушах, бедняках должен всегда думать справедливый, небом рожденный Каган. Народ — шатер, а Каган — опорный столб. Рухнет шатер без опорного столба, разбредется народ. Но без самого шатра загадить опорный столб первая же пролетная птица сломает ветер и обуглит в небесном гневе колючая молния. Я хочу стать бабочкой, которая влетит в огонь и через свою гибель сама станет огнем. Счастливо гореть, когда ты знаешь, что огонь, в который ты входишь, согреет твой народ. Волчонок гордо выпрямился и представительно расправил плечи, как славный бек перед воинами, хотя перед ним был только одинокий кефир. «Вот какое мое тебе, сын вдовы, решительное ответное слово!» И тут же Алхазари начал собираться, запрягать мула, разворачивать арбу. Он считал, что убедил, открыл заблудшему такую высшую истину, которая, благодаря своему величию, неоспорима.